глазки закрыты. Вы идете по дороге. И вдруг вы оступились и провалились куда-то. И начинается полет. Вы думаете, что вы провалились в яму и сейчас шмякнетесь. Но дна нет. И вы продолжаете полет. Нет, вы думаете, это, наверное, не яма. Это колодец. Как я не заметил его? Где-то вверху вы видите, солнце светит. Ведь вы шли и не заметили этого колодца. Светило солнце, шумели деревья, пели птицы. Но вы провалились в колодец и летите в эту яму. Мысли путаются, возникает страх. Но приближается, и наверняка сейчас будет просто лепешка. Вокруг образуется полумрак. Там, где-то наверху, вы еще видите отблески солнца. Темнота окутывает вас. Вы хотите посмотреть на свою руку, но рука расплывается, вы ее не видите. Вы не можете понять, то ли вы летите вверх, то ли вниз. Что за странный полет? Может быть, плюнуть и узнать, куда полетит слюна? Вы пытаетесь это сделать, но у вас не получается. Вы пытаетесь рукой дотронуться до губ, но нет ни рук, ни губы, нет тела. Вам хочется ущипнуть себя, но ничего не получается. Полет продолжается. Вы летите в этом удивительном, непонятном состоянии. Но память-то есть у меня, вы говорите. Начинаете вспоминать и понимаете, что совершенно чисто. Нет памяти. А я освободился от всего ненужного. Но чувство у меня есть. Нет страха. Нет у вас чувств. Вы просто летите. Летите, и вдруг впереди вы видите удивительный свет. Он ближе. Полностью освобождение от тела, от мыслей, от чувств. Это удивительный полет. В колодце вам кажется, что вы уже как птица летите куда-то вверх, выше. Летит только сознание. Впереди свет, яркий-яркий. И свет в вас. Вы как стрела, которая выпущена из лука. Внутри яркий свет. И тот большой свет притягивает вас к себе. И вы летите. Летите ближе и ближе. Притягиваясь этой энергией. Как стрела. Пронзая этот свет. Вы чувствуете блаженство. Этот могучий свет заполняет вас изнутри. Это свечение в каждой клеточке. Это состояние возлюбленного, который обхватывает любовью, светом. Это слияние. Это защита. Это восторг. Ощутите ярче это состояние. Оно внутри, оно вокруг вас. Это единое движение радости, ощущение счастья, полета, полета в свете, сияние изнутри. переполняемся изнутри движением влюбленного человека, который соединился со своей любовью. И вот вы уже снова оказываетесь на той дороге, по которой шли. И думаете, что со мной было? Может быть, я задремал в этом пути, и это был лишь сон, но нет. Ощутите, свечение внутри вас сохранилось в каждой клеточке. Это сияние. Вы видите солнце и понимаете, что этот полет, и эта глубина, и этот колодец находится внутри вас. Необыкновенное движение к свету. Желание открыть себя изнутри. Вокруг поют птицы, шумят деревья, светит солнце. И вы, как бы заново родившиеся и открывшие в себе это чудесное преображение и наполнение этим светом, энергией жизни и ощущение чего-то очень большого. Потому что самая маленькая ваша часть, она одно единое целое со всей Вселенной. Ощутите себя этой маленькой каплей. Капли света, любви. И примите себя с благодарностью, что вы есть. Создайте внутри октаву по нарастающей. Усильте это внутреннее движение торжества и света, победа любви. И скажите: да будет так, и так есть. Хорошо, молодцы. И не спеша открываем глазки. Подтягиваемся. Ножки вперед. Руки вперед. И говорим: ура! Молодцы, хорошо. Вот это мощная суфийская медитация. Я не дала ее вам целиком еще, или не совсем еще. Но вот в том объеме, который все равно я хочу, чтобы вы описали, чтобы вы запомнили состояние, которое вы сейчас испытывали. Обычно это очень сильное. Когда я первый раз сама делала, у меня были очень сильные впечатления. Пожалуйста, включайте свет и напишите в своих ладничках.